Пергамон разбомбили англичане. Но профессор Плейшнер не стал эвакуироваться со всеми научными сотрудниками. Он испросил себе разрешение остаться в Берлине и быть хранителем хотя бы той части здания, которая уцелела. Именно к нему сейчас и поехал Штирлиц. Плейшнер ему очень обрадовался, утащил в свой подвал и поставил на электроплитку кофейник. — Вы тут не мерзнете? — Мерзну. До полнейшего окоченения. — А что прикажете делать? Кто сейчас не мерзнет, хотел бы я знать, — ответил Плейшнер. — В бункере у фюрера очень жарко топит. — Ну, это понятно. Вождь должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его тревогами и заботами? Мы есть мы, каждый о себе, а он думает обо всех немцах. Штирлиц обвел внимательным взглядом подвал. Ни одной отдушины здесь не было, аппаратуру подслушивания сюда не всадишь. Поэтому, затянувшись крепкой сигаретой, он сказал: — Будет вам, профессор. Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит, как сволочь, в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой. Лицо Плейшнера сделалось мучнисто-белым. И Штирлиц пожалел, что сказал все это, и пожалел, что он вообще пришел к несчастному старику со своим делом. — Хотя почему это мое дело? — подумал он. — Больше всего это их, немцев, дело. И, следовательно, его дело. — Ну, — сказал Штирлиц, — отвечайте же. Отвечайте же. Вы не согласны со мной? Профессор по-прежнему молчал. — Так вот, — сказал Штирлиц, — ваш брат и мой друг помогал мне. Вы никогда не интересовались моей профессией. Я штандартенфюрер СС и работаю в разведке. Профессор всплеснул руками, словно закрывая лицо от удара. — Нет, — сказал он, — нет, и еще раз нет. Мой брат никогда не был и не мог быть провокатором. — Нет, — повторил он уже громче, — нет, я вам не верю. — Он не был провокатором, — ответил Штирлиц. — А я действительно работаю в разведке. В советской разведке. И он протянул Плейшнеру письмо. Это было предсмертное письмо его брата. — Друг, спасибо тебе за все. Я многому научился у тебя. Я научился тому, как надо любить и во имя этой любви ненавидеть тех, кто несет народу Германии рабство. Плейшнер. Он написал так, опасаясь гестапо, — пояснил Штирлиц, забирая письмо. Рабство немецкому народу, как вы сами понимаете, несут орды большевиков и армады американцев. Их-то, большевиков и американцев, мы и обязаны, как учит ваш брат, ненавидеть, не так ли? Плейшнер долго молчал, забившись в громадное кресло. — Я аплодирую вам, — сказал он наконец. — Я понимаю. Вы можете положиться на меня во всем. Но я должен сказать вам сразу. Как только меня ударят плетью по ребрам, я скажу все. — Я знаю, — ответил Штирлиц. — Что вы предпочитаете, моментальную смерть от яда или пытки в гестапо? — Если не дано третьего, — улыбнулся Плейшнер своей неожиданно беззащитной улыбкой, — естественно, я предпочитаю яд. — Тогда мы сварим кашу, — улыбнулся Штирлиц. — Хорошую кашу. — Что я должен сделать? — А ничего, жить. И быть готовым в любую минуту к тому, чтобы сделать необходимое.